Глава третья. Пропавшее вещество. 9:37. Генерал Лебедев крутил руль микроавтобуса с такой ненавистью, что Малинин уже не раз вжимался в кресло. Столь крутой езды даже он не мог себе представить. Унтер-офицер понимал, что в случае катастрофы с ними ничего страшного не случится. Не земля все-таки. Но обгорят немного. Однако инстинкт самосохранения за пазуху не спрячешь. Пару раз Малинин жмурился, когда им прямо в лоб направлялся звенящий колокольчиками индийский бас. Но каждый раз водитель уходил от столкновения буквально в паре сантиметров. «Бывалый мужик», — уважительно прикинул унтер-офицер. «Видать, большим начальством на земле был, раз так отвязно водит. На всех ему наплевать». Малинин слегка робел в присутствии Лебедева. «Оно понятно, что любой капрал учреждения по рангу выше, чем земной генералиссимус. Да и генералиссимусы в городе случаются в общественных туалетах, полы наяривают. Но военную косточку не вытравишь. Все ж настоящий генерал. Рука просто сама к козырьку тянется». Все время поездки Лебедев угрюмо молчал, и Малинин почувствовал, что пора разрядить обстановку. «Погода-то сегодня какая хорошая!» — сообщил он елейным тоном и тут же понял, что сморозил глупость. Погода в городе традиционно либо плохая, либо очень плохая. «Ага!» — прогремел Лебедев, бросая автомобиль на перерез очередному автобусу. «И чего?» «Ничего», — стушевался Малинин. «Просто так сказал». «Тебе делать, что ли, нечего?» — напрямую поинтересовался генерал. протянул Малинин. «Я, видите ли...» «Понятно», — пророкотал Лебедев. «Тогда вот что. Упал, отжался». «Чего?» — округлил глаза Малинин. «Дорогу скоротаешь», — пояснил генерал. «Ну чего сидишь? Время пошло». Малинин неожиданно для себя осознал, что находится на полу микроавтобуса, бодро и четко выполняя указания. «Если ты служил в армии, приказом сопротивляться бессмысленно. Ты повинуешься автоматически, как будто внутри тебя заложен чип». «Раз, два, три, четыре», — повторял унтер-офицер, выбрасывая тело вверх, опираясь на кулаки и проклиная себя за то, что завел с Лебедевым идиотский разговор о погоде. Первым делом хакеры учреждения начали проверять ИП какого-то далекого компа в замерзшем девятом круге. Похоже, там это был единственный компьютер. Они бы еще долго тыкались по Хелнету, как слепые котята, если бы в отдел не поступил погибший питерский геймер. Парень 48 часов подряд резался по сети в World of Warcraft, забывая есть и пить. Через двое суток он упал с кресла с сердечным приступом, не забыв, впрочем, нажать клавишу «Save». Новичок в 2 минуты расколол программу, заразив ее вирусом, и она стала связываться с известными ей адресами. Таковых оказалось 2. Один тот самый в 9-м кругу, а вот другой... Другой принадлежал человеку, которого Малинин каждый день наблюдал на совещаниях у шефа. Терзаясь в сомнениях, унтер-офицер попытался прорваться к начальству, однако дверь кабинета оказалась заперта. На стук ни Калашников, ни его собеседник не реагировали. Не рискнув брать служебную машину, может, его благородию потребуется срочно отъехать, он понесся к начальнику таможни Успекаеву, чтобы он распорядился подкинуть его до учреждения. Тот незамедлительно дал добро. Лебедев был не в восторге от перспективы служить шофером, однако приказы и он тоже привык не оспаривать. Строевым шагом оба прошествовали мимо шумной толпы грешников, которым таможенники переворачивали чемоданы с одного разбившегося авиарейса, прошли через пункт охраны и на улице залезли в микроавтобус. Пошло уже 50-е отжимание, когда машина резко затормозила, и Малинин, не удержавшись на вытянутых руках, свалился на пол. Лебедев обернулся к нему. Оказывается, все это время он рулил одной рукой, а в другой держал секундомер. «Неплохо!» — прогремел Лебедев. «Хотя мог бы и побыстрее!» Малинин не смог произнести ни слова от такой наглости. Раскрыть-то рот он раскрыл, однако все столь необходимые на данный момент матерные выражения опять заблокировали сверкающие золотым блеском генеральские погоны водителя. «Классно водите!» — произнес он, зачем-то снимая фуражку, как нищий при виде купца. «А то!» — гордо засопел Лебедев. «Я, старик, чем хошь управлять могу. Хоть танком, хоть и вертолетом. Ну, ты давай, беги!» — покровительственно добавил он. «А то опоздаешь!» Малинин вылез из машины, кляня себя за то, что позволяет так с собой обращаться к какому-то несчастному таможеннику. Мужик-то всего лишь генерал, то есть максимум дивизии командовал, а понтов не меньше, чем у президента. Застрявшие в глотке слова наконец-то обрели свободу, однако Лебедев их не услышал. Он газанул, окатив унтер-офицера грязной водой из лужи. Микроавтобус затерялся в потоке машин. Стряхивая с мундира черные капли, Малинин, прикусив от злобы губу, рванул в вестибюль учреждения. Сунув электронную карточку в щель на двери, он быстро вскочил в лифт и проехал на нужный этаж. Умника, взломавшего архивную комнату, на рабочем месте еще не было, но он вот-вот должен был подойти. Сергей заранее позвонил ему и назначил встречу по очень срочному делу. Пройдя в раздевалку отдела расследований, он быстро нашел нужный шкаф. Сотрудники сидят в кабинетах, но в остальном обстановка здесь спартанская. Так как мест на всех не хватает, учреждение постоянно расширяется, работников становится больше и больше. Не в пример ящикам в архивном отделе. Шкафы тут хлипкие, на обычных амбарных замках. Перехватив половчей прихваченный из машины ломик, он смачно саданул по замку. Как и следовало ожидать, с первого раза тот покосился, а со второго слетел с петель. Малинин распахнул дверцу. На дне пустого алюминиевого пространства одиноко покоился единственный предмет – чемоданчик-дипломат из коричневой кожи. Взяв его в руки, унтер-офицер чуть не уронил чемодан себе на ногу. Он оказался чертовски тяжелый и громоздкий. Новый удар железной палкой превратил никелированный кодовый замок на дипломате в яйцо всмятку. Раздался громкий звон. Из распахнувшейся чемодановой пасти на сапоги Малинина хлынул сияющий дождь из сотен золотых монет. Это великолепие захватило его внимание лишь на секунду. Унтеру пришлось переключиться на пластмассовую коробочку с намертво завинченной крышкой, упавшую на устлавшие пол червонцы. Естественно, знакомство с ломом она тоже не выдержала, с жалобным хрустом развалившись на части. Опустившись на корточки, Малинин разворошил обломки, и в тот же момент ему чуть не стало плохо. В пластмассовой крошке отчетливо виднелся цилиндрик с прозрачной жидкостью. «Черт возьми, это же ампула!» Явно с тем самым веществом, та, которую все ожидали увидеть в ячейке камеры хранения. Но ее там почему-то не оказалось. Впрочем, теперь понятно почему. Осторожно притронувшись к кусочкам пластмассы, он нащупал среди них плоский ключ с зубчатой бородкой, и в его голове все защелкнулось, окончательно встав на свои места. Малинин почти с нежностью посмотрел в сторону входной двери. Балетным движением поднявшись на ноги, унтер-офицер еще раз пристально поглядел на мензурку и ключ. Обнаружить именно это он не ожидал. Мысль срочно обыскать ящик коллеги посетила его, как только он получил изобличающий звонок. Но кто мог вообразить, что этот парень додумается хранить вредоносные улики прямо на рабочем месте? Хотя нельзя признать это совсем глупой идеей. В классических детективных романах соскари всегда обыскивают домашнее жилье, забывая, что в офисе тоже может оставаться что-то вкусное. Раздался стук шагов. В кабинет, весело разговаривая, вошли люди. Не только нужный ему персонаж, но и дежурная охрана, которую заблаговременно вызвал мудрый Маленин. «Что? Что все это значит?» — исказилось лицо одного из них, разом наткнувшегося на раскуроченный личный шкаф, золотые монеты и обломки на полу. «Что тут? Тут?» Увидев в руке Маленина ампулу, говоривший запнулся, издав слабый присвист. «Да вот, и я хотел тебя спросить, что это все значит, Краузе?» Подошел вплотную к блондину Малинин, почесывая затылок. «Любопытно мне знать, откуда у тебя в шкафу взялся парный ключ, который ты, ну, совершенно случайно не обнаружил при обыске дома у Гензеля, а также ампула с веществом, коей следует покоиться в ячейке». И без того бледное лицо Крауза приобрело мучнистый оттенок. Он инстинктивно сделал шаг назад, но его придержали те, кто стоял сзади. Один из них достал наручники. «И еще об одной вещи мне тебя испытать интересно», — наслаждался моментом Маленин. «Зачем ты пытался вытащить из сейфа блокнот Менделеева? Для чего он тебе понадобился, что ты сильно рискнул служебным положением, шаря в архивном компьютере? Думал, ты самый крутой хакер? Да всегда найдется любитель, который расколет программу любой крутизны. Только дураки считают, что Хелнет анонимен». Крауз замолчал, повиснув на руках окружающих его людей. Хмыкнув, Малинин сообразил, что сейчас вряд ли что-то сможет вытащить из бывшего коллеги. «В камеру его!» — щелкнул он пальцами, кладя в карман ампулу с синей полоской.